Сегодня Иван намеревался сообщить Гретхен о скором отлете в Москву и опасался, что она психанет и не захочет провести оставшиеся дни вместе. Его терзало искушение поставить ее перед фактом непосредственно в день отлета, но это было бы не очень красиво с его стороны. Джек надеялся на дальнейшее общение. В конце концов, они живут не на разных планетах. Самолеты летают регулярно. Он мог бы прилетать, скажем, раз в месяц на выходные. Планов о совместном будущем Кравцов не строил, но отказывать себе в удовольствии периодических встреч с Гретхен не хотел. Оставалось надеяться, что медсестра отнесется к этому с пониманием. Иван сел за столик у окна, добавил в кофе сахара и сливки и медленно отпил глоток. Прекрасный вкус. В Москве он знал лишь два места, где бармены могли соперничать со своим коллегой из маленькой кофейни в центре Мюнхена. А может, дело вовсе не во вкусе напитка, а в особой, чарующей атмосфере, в доброжелательных посетителях, уютно разместившихся за деревянными под старину столиками, в джазовой музыке, лившейся из динамиков. Джек допил последний глоток, отодвинул маленькую фарфоровую чашку и поднялся из-за стола. Едва вышел из кофейни, на него налетел молодой парень. «Извините», — пробормотал он по-русски и уже собирался бежать дальше, дабы догнать своих друзей. Но Кравцов остановил его. «Надо полагать, это вы прыгали на крыше 10 минутами ранее». Парень явно не ожидал услышать русскую речь. «Простите, я тут уже 2 дня, изъясняясь преимущественно жестами. Я сначала подумал, что внезапно стал понимать по-немецки, когда услышал ваш вопрос». Парню было около 20, темные волосы, пронзительные карие глаза. В его лице было что-то знакомое, как будто Джек уже видел его раньше или кого-то похожего на него. Чтобы дать себе пару лишних секунд разобраться в странном дежавю, Кравцов решил потянуть время. «Признавайтесь, что происходило на крыше?» «Съемка документального фильма про трейсеров», — охотно отозвался парень. «Трейсеры — это те, кто занимается паркуром». «Очень интересно», — кивнул Джек, продолжая всматриваться в его лицо. Парень кивнул в сторону. Его друзья стояли на другой стороне улицы и махали ему, требуя поторопиться. «Извините, надо бежать. Меня ждут». Он улыбнулся такой знакомой, грустной улыбкой, что Иван внутренне вздрогнул. «Молодого Глеба!» — вот кого напоминал этот парень. Джек смотрел, как удаляется оживший призрак из прошлого, и не мог отвести взгляда. Даже после того, как трейсер скрылся за углом, Кравцов не сразу опомнился. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение, и двинулся к припаркованной неподалеку машине. «Мало ли похожих людей на планете. Говорят, у каждого человека есть несколько двойников. Не исключено, что где-то бродит точная копия Макса или Лизы или самого Джека. Они обязательно чем-то отличаются, цветом волос, например, но все-таки имеют слишком много общего в привычках, мимике, характере. Может, они даже знают друг друга. И так же, как когда-то Макс, Глеб, Лиза и Джек объединились в компанию». «О каких глупостях ты размышляешь?» — укорил себя Кравцов, заводя двигатель. Включил сигнал поворотника, перестроился в левый ряд и рванул в сторону автобана А8. Спустя 1:15 он уже парковал машину у коттеджа на озере. Дверь была открыта, но в гостиной никого не оказалось. Джек поднялся на 2-й этаж, проверил ванные комнаты, спортзал и бассейн. Ни души. Он включил чайник и расположился на диване. Через 5 минут входная дверь хлопнула, и в гостиную вошел Стефан с охапкой дров. «Приветствую, Иван. Увидел твой автомобиль». Он свалил поленья у камина и протянул гостю руку. Джек ответил на рукопожатие. «Гретхен тоже где-то на улице? Или прячется в какой-нибудь тайной комнате, где вы разделываете заезжих путников?» Стефан хохотнул, присаживаясь у камина и крест-накрест укладывая на решетку тонкие сухие ветви. Всегда удивлялся проницательности русских. «Вы знаете толк в тайных комнатах, не так ли?» Гретхен пришлось уехать. Ее срочно вызвали в клинику. Она почему-то не могла до тебя дозвониться и велела извиниться. Известие смутило Ивана. Он на мгновение задумался, а затем решительно встал. «Тогда я, наверное, поеду». «Ни в коем случае». Стефан оторвался от укладки поленьев и посмотрел на Ивана снизу вверх. «Сестра вернется к вечеру. Зачем тебе мотаться туда-сюда? Дом в твоем распоряжении. Чувствуй себя свободно». Ехать 100 километров до Мюнхена, а потом обратно до Кимзе, Джек и правда не горел желанием. Заметив его раздумья, Стефан поспешил подсказать правильное решение. «Вот и отлично. Скоротаем время вдвоем. Я давно хотел расспросить тебя про русских женщин». Он скомкал несколько газет, затолкал их между поленьями и поджег. Приятно запахло дымом. Довольно поглядывая, как постепенно разгорается пламя, Стефан отряхнул ладони и предложил выпить. «Я понимаю, еще только полдень, но в поле видимости нет ни одной женщины, которая могла бы нас упрекнуть в алкоголизме». «Коньяк? Ты умеешь быть убедительным», — согласился Кравцов. «Одну минуту, дружище». Стефан направился к бару и какое-то время придирчиво изучал его содержимое. Наконец, выбрав бутылку и наполнив 2 бокала, он вернулся к дивану. Огонь в камине уже вовсю полыхал, и в комнате немного потеплело. Джек взял предложенный бокал, исподволь наблюдая за Стефаном. Тот изображал добродушного хозяина, рубаху парня, но сквозило в нем что-то куда более сложное, чем он демонстрировал. Кравцов давно научился выделять из толпы скучных нормальных людей, своих пациентов, тех, кого одолевали внутренние демоны. Профессиональное чутье подсказывало Ивану, что попади Стефан к нему на прием, рассказал бы немало интересного. Вряд ли бы он удивил практикующего психотерапевта, но и скучать бы определенно не дал. Несколько раз в беседе Джек использовал уловки, позволяющие вывести человека на откровенность, но Стефан ювелирно избегал расставленных ловушек. У них с Гретхен это семейное. Давно Кравцов не сталкивался со столь закрытыми персонажами, отчего его любопытство только усиливалось. Он ощутил даже некий азарт, чего уже давно не случалось. Стефан что-то скрывал. Нечто неправильное, что не придают огласке. Джек не исключал вероятности, что весь великий секрет исчерпывается невинным фетишем или заурядным комплексом, но Стефан казался достаточно умным. Вряд ли бы его смущали подобные мелочи. Положа руку на сердце, Джек чувствовал себя по-идиотски. С одной стороны, ему хотелось выяснить, что именно его настораживает братья Гретхен, а с другой стороны, он понимал, что высасывает интригу из пальца. Какое ему дело до внутреннего мира едва знакомого человека? Похоже, пора возвращаться в клинику. Он явно соскучился по работе. Разговор тек непринужденно. Джек потягивал коньяк и ловил себя на мысли, что, пожалуй, при определенных обстоятельствах они со Стефаном могли подружиться. У них было много общего. «Гретхен только о тебе и говорит», — подливая спиртное в бокалы, обронил Стефан. «Не припомню сестру такой воодушевленной. Ума не приложу, чем заслужил ее расположение», — скромно потупился Иван. На мгновение в глазах Стефана появилось недоброе выражение, но тут же исчезло. Он мягко улыбнулся, демонстрируя ровные белые зубы. «Возможно, тем, что чем-то похож на меня». Это был странный ответ, и Джек не сразу нашелся, что сказать. Заметив его растерянность, Стефан хлопнул его по плечу. «Я шучу, дружище». «Шучу». Иван привел взгляд на пейзаж за окном. Серо-голубая поверхность озера искрилась под зимним солнцем. Озеро простиралось до самого горизонта, как огромный зеркальный экран. Джеку захотелось поднять его вертикально и включить спортивный канал. «Дружище!» Джек повернулся и с удивлением посмотрел на Стефана. На долю секунды он совершенно забыл о его существовании. «Извини», — отвлекся. «Ничего, бывает». Голос Стефана звучал так, словно транслировался из стереоколонок, охватывая все пространство комнаты. Джек нахмурился. «Кажется, я малость перебрал». «С двух порций коньяка?» — недоверчиво хмыкнул Стефан. «Ты точно русский?» «Вообще-то...» — Кравцов умолк на полуслове, осознав, что не помнит, что собирался сказать. Стефан не отводил от него пристального взгляда. Джек мысленно отметил, что сейчас он совсем не похож на свою сестру. В его облике появилось что-то отталкивающее, даже зловещее. «Бред какой!» — усмехнулся про себя Кравцов, не осознавая, что говорит вслух и по-русски. Накатила усталость, он привалился к спинке дивана и прикрыл веки. Тело налилось тяжестью, даже пошевелить пальцами стало трудно. Но это состояние не напрягало, а наоборот расслабляло и повышало настроение. «Давай я отведу тебя наверх, чтобы ты отдохнул». Стефан перекинул руку через плечо и поднял на ноги. На какую-то долю секунды Иван отключился, а пришел в себя на жесткой койке в незнакомом помещении. Голова гудела, как если бы Иван находился в центре шумной вечеринки, предварительно приняв на грудь. Перед глазами мелькали яркие пятна, и некоторое время Джек с интересом следил за ними, а затем увидел склонившееся над ним лицо Стефана. «Эй, ты в порядке?» Иван сфокусировал взгляд и покрутил головой, оглядывая комнату. Она была небольшой, ослепительно белой. Зачем устанавливать дома такие яркие лампы, что даже глаза слезятся? Внезапно Кравцова осенило. Он рассмеялся. «Тайная комната!» — Стефан улыбнулся. «Нравится? Я еще не разобрался!» — с идиотской улыбкой пробормотал Джек. Почему-то все казалось ему забавным. Он попробовал сесть, но обнаружил, что стянут ремнями по рукам и ногам. Этот факт его, однако, не смутил. Он повернул голову на бок и обвел комнату долгим изучающим взглядом. Стеклянный медицинский шкафчик, металлический столик на колесиках — такие предназначены для хирургических принадлежностей и перевязочного материала. Тележка для стерилизованных инструментов. «Я в больнице?» Джек отдавал себе отчет, что ситуация странная, но беспокойства не ощущал. Прищурившись, он понял, что лежит прямо под операционной лампой. Вот откуда этот невыносимый свет. «Не совсем», — уклончиво ответил Стефан, присаживаясь на круглый подвижный стул. «Объясни, что происходит. Прояви смекалку». Джек попробовал сосредоточиться, это далось с трудом. Очевидно, он находился в измененном состоянии сознания. Но на опьянение это походило мало. Кравцов с усилием отмотал воспоминания назад. Он сидел в гостиной со Стефаном и пил коньяк. Выпил не больше 150 граммов и сразу почувствовал себя необычно. Определенно, в спиртном была какая-то добавка. Мысли то и дело отвлекались на несущественные детали, и требовалась чрезвычайная концентрация, чтобы не утерять нить. Джеку казалось, будто он пробирается сквозь густой ватный туман, превращавший каждый его шаг в настоящее испытание. Кравцов представил, будто листает медицинский справочник, тот самый, что лежит у него на рабочем столе справа. Так, симптомы. Нетвердая походка, невнятная речь, частичная потеря координации, уменьшение тревожности, доброжелательность, легкая отвлекаемость. В совокупности с алкоголем барбитураты... — медленно выговорил Джек, — только не соображу, какие именно. Стефан взирал на него с искренним восхищением. — Браво, Иван, потрясающе! Возникает резонный вопрос. Джек сделал глубокий вдох, чувствуя, что вот-вот отключится. — Зачем это? — он подергал скованными руками. — Не поверишь, но я еще не решил. — Ты прав, не поверю. Стефан явно наслаждался беседой. — И снова браво! Я начинаю понимать, что так привлекло Гретхен, помимо твоей внешности. Отличная выдержка, Иван. Я бы, наверное, запаниковал на твоем месте. Джек усмехнулся. Ты накачал меня такой дозой, что я пока чисто физически запаниковать не способен. Это скоро пройдет, — успокоил его Стефан, мгновенно посерьезнев. Он поднялся со стула и замер. Затем принялся расстегивать пуговицы на рубашке пленника. Где-то в подкорке сознания вспыхнула тревога, но тут же затухла. Кравцов молча наблюдал за действиями Стефана, не будучи эмоционально вовлеченным. Он понимал, что это ненормально, но страха не испытывал, скорее любопытство. Стефан провел пальцем по его шее, спустился на грудь, а затем живот. Джек инстинктивно напряг пресс. «Красивое тело!» Снова мелькнула мысль об опасности. На этот раз она продержалась дольше и успела закрепиться в памяти. Кравцов осознал, что нужно предпринять какие-то шаги для прояснения ситуации. Стефан приподнял его подбородок, наклонился и поцеловал губы. От неожиданности Джек даже не успел отвернуться. Еще более неожиданным стало то, что поцелуй не вызвал отвращения. С эстетической точки зрения Стефан выглядел вполне привлекательно. И если, предположим... «Боже, о чем я думаю?» — одернул себя Иван. «Долбанный наркотик творил немыслимое». Стефан заметил его смятение и довольно рассмеялся. «Открываешь себе новые грани. Ты ведь понимаешь, что психотропные препараты не изменяют твою личность, а лишь высвобождают скрытое и отменяют запреты». «Хочешь об этом поговорить?» — предложил Кравцов. «Ты забавный». Сознание прояснялось очень медленно, урывками. И то лишь благодаря нечеловеческим усилиям, которые прилагал Джек. Он знал, что если пустить все на самотек и позволить себе расслабиться, то наркотический туман полностью поглотит его. И тогда случится нечто страшное, нечто такое, от чего он наверняка пришел бы в ужас, не находясь под кайфом. Нужно тянуть время, задавать вопросы. Возможно, возникнет какая-нибудь идея. «Напомни, для чего я здесь?» — спросил Джек. «Все очень сложно», — задумчиво отозвался Стефан, заложив за голову сцепленные в замок руки. «Мне не нравится, что Гретхен так сильно увлеклась. У нее уже было нечто подобное однажды, и ничего хорошего из этого не вышло. Разве это не ее дело?» «Нет, это наше дело». Злая гримаса исказила красивое лицо. Стефан помолчал и продолжил спокойнее. «Она моя сестра, и я желаю ей добра. Я не хочу, чтобы она страдала». Яркий свет резал глаза, Джек сморгнул невольные слезы. «Я тоже не хочу, чтобы Гретхен страдала». «У меня нет намерения». «Намерение не всегда необходимо», — перебил его Стефан. «Ты уедешь в Россию, ей будет плохо». Джек не ответил. В ушах зазвенело, голова стала тяжелой. Он сжал кулаки, чтобы остаться в сознании. «Была у нее одна любовь», — саркастически скривился Стефан. «Гений медицины и все такое. Он мне никогда не нравился». Сжатые кулаки не помогали. Перед глазами потемнело. В надежде предотвратить обморок, Джек прокусил губу с внутренней стороны. Сработало, боль отрезвила. «Надолго ли?» От абсурдности ситуации стало смешно. «Улыбаешься?» — Стефан хрустнул пальцами. «Вот и тот тоже улыбался, оскорбляя мою сестру после расставания. Пришлось сделать так, чтобы он больше не веселился. Никогда». Джека пронзила догадка. Гретхен говорила, что гений скоропостижно скончался, и это могло означать... «Ты убил его?» Стефан нахмурился и не ответил, повернувшись спиной. Судя по его напряженной позе, он о чем-то сосредоточенно размышлял. Джек ощутил непреодолимое желание закрыть глаза и заснуть. «Выключает?» — голос Стефана выдернул его из дремоты. «Есть немного. Потерпи. Мне нужно сделать важный звонок, потом я тобой займусь». Стефан направился к двери. Прежде чем она захлопнулась, Джек успел разглядеть знакомый узор на стенах. Это был коридор на первом этаже коттеджа. Иван находился в комнате рядом со спортзалом, той самой комнате, которая раньше была заперта. Стефан отсутствовал около 30 минут, но Джеку показалось, что прошло несколько часов, он даже успел вздремнуть. После короткого сна мысли в голове приобрели более упорядоченный характер. Действие травы ослабевало, но все еще было достаточно сильным. Эмоции не поддавались контролю и не соответствовали ситуации. Возможно, это к лучшему. У Кравцова появился шанс проанализировать положение, не отвлекаясь на панические атаки. Черт возьми, он же подозревал, что со Стефаном что-то не так. Интуитивно чувствовал, но не придавал значения. Какой стыд для профессионала не заметить характерное психическое расстройство. Все эти мелкие штрихи, недомолвки, нюансы. Да один танец с родной сестрой был настолько красноречив, что определенные сомнения напрашивали сами собой. Стефан испытывал Гретхен болезненные, далеко не родственные чувства. Его влекло к сестре эмоционально и физически. Теперь это казалось очевидным. Загадкой оставались два пункта. Отвечал ли Гретхен на чувства брата, и что собирался делать Стефан? Впрочем, нет. Загадок было куда больше. Откуда в коттедже взялась секретная операционная? Для каких целей? Джек внимательно осмотрелся и на этот раз не упустил из виду разложенные на столике хирургические инструменты и медицинские препараты в шкафу. Стефан осуществляет нелегальную хирургическую практику для криминальных элементов? Или же является доморощенным Декстером и разделывает жертв прямо в собственном доме? И снова вопрос. Знает ли об этом Гретхен? Не могла же она постоянно проходить мимо закрытой двери и никогда не интересоваться, что за нею? Выводы следовали неутешительные. Джек мысленно отметил, что размышляет абсолютно бесстрастно, словно рассматривает гипотетическую ситуацию. А может, все это происходит не на самом деле? Может, это лишь плод его воображения, галлюцинации, сновидения? Дверь распахнулась, и Стефан, реальный, из плоти и крови, вошел в комнату. Как самочувствие? Джек решил вести себя так, будто все еще плохо соображает. Он улыбнулся. «Как вы с Гретхен похожи. Это, наверное, увлекательно — смотреть на родного человека и видеть собственное отражение». Стефан подозрительно наклонил голову, но, не заметив опасности в расслабленной позе жертвы, выдохнул. «Да, это очень увлекательно. Вы с рождения были очень близки?» Иван говорил медленно, запинаясь. «А родители?» «Что родители?» — не понял Стефан. «Они не очень-то о вас заботились, да?» «С чего ты взял?» «Потому с какой нарочитой развязностью», — ответил Стефан. Иван догадался, что попал в точку. Он пожал плечами. «Обычно равнодушие родителей очень сплачивает детей. Из-за недостатка любви и привязанности брат и сестра сближаются. Ты что-то пытаешься до меня донести?» Джек покачал головой. «Вряд ли я скажу что-то, чего ты не знаешь». Стефан вперил в него пристальный взгляд. Джек спрятал улыбку. «Ты можешь мне признаться, я никому не скажу». «Ты бредишь», — не очень уверенно проговорил Стефан. «Когда ты смотришь на Гретхен, ты видишь свою проекцию. Любовь к сестре — это фактически любовь к себе самому, самообожание, невозможность провести различие между своим и чужим «я», идентификационная путаница». Джек перевел дыхание. «Ты обращался к психологам? Это корректируется, в этом нет ничего страшного». Недоумение на лице Стефана сменилось заинтересованностью. «Ты меня волнуешь, Гер Иван. Ты и правда хорош». Джек выдержал паузу. В горле пересохло. Каждое слово давалось с трудом. Он в упор посмотрел на Стефана, надеясь, что делает правильную ставку. «Ты пытался понять, что нашла во мне Гретхен? Хочешь выяснить?» В воцарившейся тишине стало слышно, как вкрадчиво гудит сплит-система. Стефан шумно поднялся со стула. «На что ты намекаешь? Ты вроде говорил про высвобождение скрытых желаний». Джек сглотнул, начиная ощущать неприятное беспокойство. Он постепенно возвращался в норму. Стефан стоял неподвижно, и лишь участившееся дыхание выдавало его взволнованность. «Ты правда этого хочешь?» — хриплым голосом спросил он. «Да». Стефан неуверенно наклонился над скованным пленником, не сводя с него голодного взгляда. Иван оторвал затылок от кушетки и потянулся к нему. Отбросив последние сомнения, Стефан впился в его губы жадным поцелуем. «Выключи лампу», — пробормотал Джек. «У меня сейчас глаза вытекут». «О, я найду твоим глазам более практичное применение», — отозвался Стефан, дотягиваясь до выключателя. Его руки скользнули по обнаженной груди Ивана, слегка царапая кожу. Он не на шутку завелся. Выгнувшись от особо чувствительной ласки, Джек прохрипел: «Освободи мне руку». Стефан проигнорировал просьбу, продолжая исследовать его тело. Джек выждал пару минут. «Одну руку, пожалуйста, я все равно не смогу вырваться. Я тоже хочу принимать участие». Стефан отстранился, внимательно изучая пленника. Джек облизнул губы, демонстрируя нетерпение. В его глазах читалось явное желание, и Стефан с усмешкой расстегнул стягивавший запястье ремень. Джек тут же воспользовался освободившейся рукой, чтобы схватить его за затылок и привлечь к себе. «Какой страстный!» — Стефан не успел договорить, получив мощный удар лбом в переносицу. Он рефлекторно дернулся и схватился за нос, давая Джеку несколько секунд, чтобы дотянуться до второго ремня. Ему почти удалось справиться с застежкой, но Стефан со остервенением навалился на него, впечатывая кулак в челюсть. Джек ощутил во рту вкус крови и неожиданно почувствовал прилив ярости. До этого он не испытывал эмоций, лишь следовал здравому смыслу, но теперь внутри что-то включилось. Он выкинул правую руку вперед и сдавил горло противника. Не разжимал пальцы, даже когда их свело судорогой. Не обращал внимания на сыпавшиеся удары. Перед ним стояла единственная цель — спасти собственную жизнь, и он намеревался сражаться до последнего. Стефан схватился обеими руками за шею, пытаясь отодрать сдавившие ее пальцы. Джек осознал, что проигрывает, силы были неравны. Он в отчаянии рванул левую руку и, о чудо, наполовину расстегнутый ремень поддался. Он тут же послал в лицо противника ощутимый хук слева, но удар получился недостаточно убедительным. Драться с зафиксированными ногами, сидя на кушетке, было, мягко говоря, неудобно. А учитывая ослабляющий организм наркотическое воздействие, в нормальном состоянии Джек не уступал Стефану в физической силе, но сейчас перевес был не на его стороне. Стефан дернулся к тележке за скальпелем, но Джек остановил его удушающим захватом, сдавливая левым предплечьем кадык, а правой ладонью упираясь в тыльную часть головы. Будь на месте Стефана менее опытный противник, ему бы не удалось избежать моментального обморока из-за пережатия сонной артерии. Но Стефан прекрасно знал, что нужно делать. Он втянул шею, поднял плечи и просунул руки под захват, раскачиваясь в стороны. Почувствовав, что Стефан пытается развернуться лицом к нему, Иван собрал последние силы и еще крепче сжал его горло. Началась выматывающая возня, но Джек понимал, что если уступит хоть на миллиметр, поплатится жизнью, и все же запас его энергии стремительно истощался. Он почти потерял сознание, когда Стефан вдруг ослабил сопротивление и обмяк.